Глава 13. Спасительница фон Розен. Действие 3. Она раскрывает глаза Серафине. Когда госпожа фон Розен вышла от принца, она прямо поспешила к полковнику Гордону и, не удовольствовавшись передачей своих распоряжений и предписаний, лично проводила полковника к статуе летящего Меркурия. Понятно, что полковник предложил ей руку, и разговор между этими двумя заговорщиками завязался громкий и оживленный. Дело в том, что графиня в этот вечер была, можно сказать, в угаре торжества и сильных впечатлений. Все ей удавалось как нельзя лучше, и смех, и слезы одинаково просились у нее сегодня наружу. Глаза ее горели и сияли гордостью и удовольствием. Румянец, которого обыкновенно не доставало ее лицу, теперь горел у нее на щеках, делая ее необычайно красивой. Еще немножко, и Гордон был бы у ее ног. Или, по крайней мере, так думала она, и вместе с тем презрительно отвергала эту мысль. Притаившись в темных кустах, она с особым интересом следила за всей процедурой ареста, жадно ловя каждое слово обоих мужчин и прислушиваясь к их удаляющимся шагам. Вскоре после того послышался шум колес экипажа и топот копыт, сопровождавшего его эскорта, явственно раздававшийся в чистом ночном воздухе. Но мало-помалу и этот шум, постепенно удаляясь, замер вдали. Принц уехал. Госпожа фон Розен взглянула на часы и решила, что у нее остается то, что она приберегла себе сегодня на закуску, как самый лакомый кусок изо всей программы сегодняшнего дня. С этой мыслью она поспешила вернуться во дворец, и, опасаясь, что Гондремарк успеет прибыть туда раньше и помешать ее намерению, она, не теряя ни минуты, приказала доложить о себе принцессе с настоятельной просьбой принять ее безотлагательно. Так как ей прекрасно было известно, что ей, как графине фон Розен, просто неминуемо будет отказано в этом несвоевременном приеме, то она приказала доложить о себе как о посланнице барона, в качестве каковой и была тотчас же допущена к принцессе. Серафина сидела одна за маленьким столом, на котором был сервирован обед, и делала вид, будто она ест, но на самом деле у нее куски останавливались в горле. И кроме того, она не чувствовала ни малейшего аппетита. Щеки ее побледнели и осунулись, веки отяжелели, она не ела и не спала со вчерашнего дня. Даже туалет ее не отличался обыкновенной тщательностью, а напротив того, был несколько небрежен. Словом, она была и нездорова, и не весела, и не авантажна. И на душе у нее было как-то тяжело, потому что совесть не давала ей покоя. Переступив порог, графиня сразу сравнила ее с собой. И от сознания своего превосходства в этот момент красота ее засияла победнее и лучезарнее прежнего. Такова уж была эта женщина, любившая и умевшая всегда и везде побеждать и властвовать. «Вы являетесь сюда, мадам, от имени барона фон Гондремарка?» — протянула принцесса. «Прошу садиться, я вас слушаю. Что вы хотите сказать?» «Что я хочу сказать?» — повторила фон Розен. «О, много. Очень много. Много такого, чего бы я предпочла не говорить вам, и много такого, о чем придется умолчать, хотя я бы охотно вам это сказала. У меня, видите ли, ваше высочество, такой нрав, что мне всегда хочется делать то, что не следовало бы делать, или что я не должна была бы делать, но будем кратки. Я вручила принцу ваш указ». В первый момент он не хотел верить своим глазам. «Ах!» — воскликнул он. «Неужели это возможно? Дорогая мадам фон Розен, я не могу этому поверить! Я должен услышать об этом из ваших уст. Моя жена, бедная девочка, попавшая в дурные руки, она во многом заблуждается, но она не глупая и не жестокая». «Мон принц», — ответила я ему на это. «Она девочка, и потому жестока. Дети давят мух. Дети обрывают им крылья. Но ему, бедному, очевидно, было так трудно понять ваш поступок». «Мадам фон Розен», — сказала Серафина самым спокойным и сдержанным тоном, но с заметным нарастанием гнева в голосе и в выражении лица. «Кто прислал вас сюда и с какой целью? Потрудитесь передать мне то, что вам было поручено». «О, мадам, я полагаю, что вы прекрасно понимаете меня», — возразила графиня. «Я не обладаю вашим философским складом ума. Я ношу свое сердце у всех на виду, как брелок. Оно такое маленькое, и я часто перевешиваю его с правой руки на левую. Это все знают». И она весело засмеялась. «Из ваших слов я должна, по-видимому, заключить, что принц был арестован?» — спросила Серафина, возвращаясь к главной теме разговора и перебивая свою собеседницу. И при этом она встала из-за стола, желая этим дать понять графине, что аудиенция кончена. Но госпожа фон Розен оставалась все в той же небрежно-грациозной позе, в низком кресле, в котором она сидела до сих пор, и на вопрос принцессы ответила. «Да, пока вы здесь спокойно обедали». И в голосе ее звучал едкий, вызывающий упрек. «Вы выполнили возложенное на вас поручение», — сказала принцесса, стараясь сохранить свое спокойствие и свое чувство собственного достоинства. «И я вас больше не задерживаю». «О нет, мадам», — возразила графиня. «Прошу меня извинить. Я еще далеко не кончила. Я еще далеко не все сказала вам. Я очень много вынесла сегодня, служа вам». И говоря это, она раскрыла свой веер. И хотя пульс ее бился медленно и лениво, волнение сказывалось исключительно только в необычайном блеске глаз, в ярком румянце щек и в том же почти дерзком, торжествующем выражении, с каким она теперь смотрела на принцессу. Между этими двумя женщинами были старые счеты. Соперничество во многих отношениях, так, по крайней мере, казалось графине фон Розен. И на этот раз она решила вкусить полностью радость торжества и победы над своей соперницей. «Вы мне не слуга, мадам фон Розен», — сказала Серафина. «Нет, мадам, я вам действительно не слуга. Никогда ею не была и не намерена быть. Мы обе служим одному и тому же человеку, как это вам должно быть известно. А если же вам неизвестно, то я имею честь вас об этом уведомить. Ваше поведение до того легкомысленно, до того легкомысленно!» И она стала шевелить своим веером, грациозно перекидывая его из стороны в сторону, так что от этого движения получалось впечатление порхающей бабочки. «Вы, быть может, сами того не сознаете, а это еще опаснее», — добавила она, и, сложив свой веер, она положила его на колени и несколько изменила свою небрежную позу на более строгую. «Право, я была бы очень огорчена видеть в подобных условиях и в таком странном, двусмысленном положении любую молодую женщину. Вы вступили в жизнь со всеми преимуществами, каких только можно было желать, с преимуществами положения, рода, состояния. Вы вступили в брак, вполне соответствующий вашему сану, с человеком привлекательнейшей наружности и прекраснейшей души. При всем том вы... не дурненькая. И что вы со всем этим сделали? Посмотрите вы на себя и спросите себя, до чего вы дошли. Бедная девочка, страшно даже подумать о том, что вы с собой сделали. Да, ничто не может принести женщине столько вреда, как легкомыслие и необдуманность ее поступков». Наставительно заметила фон Розен в заключении и снова раскрыла свой веер и принялась им обмахиваться с самодовольным видом, в котором ясно чувствовалось сознание своего превосходства. «Я не позволю вам продолжать так забываться со мной!» — гневно крикнула Серафина. «Мне положительно кажется, что вы потеряли рассудок!» «О, нет!» — возразила госпожа фон Розен. «Во всяком случае, мой рассудок еще настолько здрав, что позволяет мне сознавать, что сегодня вы не посмеете довести со мной дело до явного разрыва, и что я могу этим воспользоваться для своих целей. Я хочу вам сказать, что оставило моего бедного Пранс Шарма плачущим из-за бесчувственной деревянной куклы, не стоящей ни единой его слезы. У меня сердце мягкое, и я люблю своего бедненького, хорошенького принца. Вы никогда не сумеете этого понять, но я настолько его люблю, что желала бы подарить ему эту куклу, чтобы осушить его слезы, чтобы увидеть его счастливым и довольным. Он так этого стоит, у него такая нежная душа, и такое удивительное верное сердце. «Ах вы, недозрелая слива!» — воскликнула графиня, разом захлопнув свой веер и указывая им на Серафину. И веер задрожал теперь в ее руке, а глаза ее горели, и голос звучал задушевно, тепло и красиво. «Ах, деревянная кукла! Разве у вас есть сердце в груди? Разве у вас есть в жилах кровь? Разве в вас есть что-нибудь живое, человеческое? А этот человек — безумное дитя. Этот человек любит вас, и такой любви вы не встретите другой раз в вашей жизни. Поверьте мне, это бывает нечасто. Красавицы и умницы часто тщетно ищут такой любви и очень, очень редко находят ее, а вы, жалкий подросток, топчете ногами этот драгоценный алмаз. Если бы вы только знали, как вы глупы с вашим смешным честолюбием. Прежде чем браться управлять государством, вам следовало бы научиться, как себя вести у себя дома, в своей семье. Потому что дом — это истинное царство женщины». И графиня на минуту смолкла и рассмеялась странным жутким смехом, придававшим ее красивому лицу тоже какое-то странное жуткое выражение. «Я скажу вам, так и быть, одной из тех вещей, которые должны были оставаться несказанными», — продолжала графиня. «А именно, фон Розен лучше женщина, чем вы, принцесса. Хотя вы, конечно, никогда не потрудитесь понять этого и не захотите с этим согласиться. Но вот вам для примера одно маленькое доказательство. Когда я вручила ваш указ принцу и посмотрела на него, на его милое, бледное лицо, вся душа во мне перевернулась и... О, я откровенно, сударыня, я не люблю скрывать того, что я делаю. Я предложила ему найти утешение в моих объятиях и предложила ему уничтожить этот позорный и возмутительный указ». И, говоря эти слова, она сделала шаг вперед, простирая вперед руки красивым царственным движением. И вся она была в этот момент такая величественная и гордая, и полная сознания своей силы и мощи. Да, я раскрыла перед ним свои объятия и обещала дать ему забвение и отдых. Серафина при этом невольно попятилась, а фон Розен насмешливо воскликнула. «О, не бойтесь, мадам, я не вам предлагаю это надежное убежище. В целом мире есть только один человек, который в нем нуждается, и этого человека вы убрали с своей дороги. Если это будет для нее радостью, я рад был бы принять даже мученический венец», — сказал принц. «Я готов целовать свои тернии». И я говорю вам чистосердечно, я отдала ему в руки ваш указ и умоляла его противиться. Теперь вы, предавшие своего мужа, можете предать и меня, Гандремарку. Но мой принц никого не хотел предать. Никого. «И поймите, — крикнула графиня, — поймите, что только благодаря его кротости и долготерпению, благодаря его бесконечной самоотверженной любви к вам, вы теперь еще сидите здесь, в его дворце, из которого вы изгнали его, из дворца, где он родился и жил, где жил и его отец, и все его предки. Поймите, что в его власти было переменить игру. Я дала ему эту власть, но он не воспользовался ею. Если бы он только захотел, он мог написать подобный же указ и уничтожить вас. Он мог обвинить вас перед лицом всего народа в предательстве и государственной измене. Он — прирожденный принц Грюнивальда, а вы — чужая здесь. А он не захотел и добровольно пошел в изгнание и в тюрьму вместо вас. Теперь заговорила принцесса, и в голосе ее слышалось подавленное горе и отчаяние. «Ваша запальчивость и ваши обвинения поражают и огорчают меня, но я... не могу сердиться на вас за них, потому что они во всяком случае делают честь вашему доброму сердцу. Мне действительно следовало узнать все, о чем вы мне сейчас говорили, и я снизойду до того, что скажу вам, что я с громадным сожалением и неохотой вынуждена была решиться на этот шаг. Поверьте, я во многом ценю принца и отдаю должное многим его качествам. Я признаю его весьма приятным и привлекательным во многих отношениях. Это было большим несчастьем для нас обоих. Быть может, в том была даже отчасти моя вина, что мы так мало подходили друг к другу, но я очень ценю и уважаю в нем некоторые его качества. И будь я частное лицо, я, вероятно, смотрела бы на него так же, как смотрите вы. Я знаю, что трудно считаться с требованиями государственных соображений, и, поверьте, я с глубоким возмущением покорилась требованиям высшего долга. Как только я получу возможность безнаказанно для государственных интересов вернуть свободу принцу, я обещаю вам сделать это немедленно. Обещаю вам немедленно позаботиться об этом. Многие на моем месте не простили бы вам вашей вольности, но я стараюсь забыть о ней». И она взглянула на графиню почти с состраданием. «Я не так уж бесчеловечна, как вы полагаете», — добавила она. «И вы можете сопоставлять и сравнивать все эти государственные передряги и беспорядки с любовью человека?» — воскликнула фон Розен. «Но ведь эти государственные беспорядки являются вопросом жизни и смерти для многих сотен людей и для принца, и, может быть, для вас самой в том числе, мадам фон Розен», — сказала принцесса с достоинством. «Я научилась, хотя я еще очень молода, научилась в тяжелой школе уметь отводить своим личным чувствам всегда самое последнее место». «О, святая простота!» — воскликнула фон Розен. «Да неужели же это возможно, что вы ничего не знаете и не подозреваете? Неужели вы не видите той интриги, в которой вы запутались, как муха в паутине? Нет, права, мне вас жаль, сердечно жаль. Ведь в сущности мы обе женщины. Бедная девочка, неужели же это в самом деле возможно? Такая наивность, такое младенческое неведенье. Впрочем, кто рожден женщиной, тот рожден неразумный и безрассудный. И хотя я ненавижу женщин вообще за их мелочность, за их узость взглядов, за их глупость и бессердечие, но во имя этого общего нашего безумия я прощаю вас». И немного погодя, она продолжала уже совершенно иным тоном. «Ваше высочество», — сказала она и при этом сделала глубокий, чисто театральный реверанс, «я намерена оскорбить вас и выдать с головой человека, которого называют моим любовником, и не только моим, но и... Если вашему высочеству будет угодно воспользоваться тем оружием, которое я сейчас дам вам в руки, без всяких оговорок и условий, вы легко можете погубить меня. Я это знаю и предоставляю себя всецело на вашу волю». «О, Боже, что это за французская комедия или мелодрама разыгрывается у нас здесь? Вы предаете. Я предаю. Мы предаем. Теперь очередь за мной. Я должна подавать реплику. Так вот она. Письмо». И госпожа фон Розен вынула из-за корсажа нераспечатанное письмо. «Взгляните на него, мадам. Вы видите, оно еще не распечатано. Печать не тронута, и оно не вскрыто. Таким, как вы видите письмо, я нашла его на моем столике у кровати сегодня утром. Я не читала его, потому что была не в настроении, потому что я получаю этих писем так много, что они меня совсем не интересуют и не забавляют. Такого внимания я удостаиваюсь слишком часто. Чаще всего я их бросаю в камин. Но ради вас самих, ради моего бедного «Prince Charmant», и даже ради этого великого государства, тяжесть которого ложится таким страшным грузом на вашу совесть, распечатайте это письмо и прочтите его. Неужели я должна понять из ваших слов, что в этом письме есть нечто, касающееся меня?» — спросила принцесса. «Вы видите, что я его еще не вскрывала и не читала?» — ответила фон Розен. «Но письмо это принадлежит мне. Оно мне адресовано, и я прошу вас ознакомиться с его содержанием». «Я не могу заглянуть в него раньше, чем это сделаете вы», — возразила Серафина настойчиво. «Ведь это частное письмо, и в нем может быть что-нибудь, чего мне не следует знать». Тогда графиня при Серафине сорвала конверт, мельком пробежала глазами содержание письма и отбросила его от себя. Принцесса взяла его в руки и сразу узнала почерк Гандремарка. Затем она прочла с болезненным возмущением и чувством горькой обиды следующие строки. «Драгоценная моя Анна, приходи сейчас же. Ротафия сделала то, что от нее требовалось. Ее супруг будет запрятан в тюрьму сегодня же. Это обстоятельство, как ты сама хорошо понимаешь, отдает ее всецело в мою власть. Теперь эта мартышка, эта жеманница в моих руках. Ла ту ражу. Теперь она будет послушно ходить в хомуте, не то я буду знать, как с ней управиться. Приходи скорее. Генрих. Овладейте собою, мадам. Сделайте над собой усилия. Сказала фон Розен, не на шутку встревоженная при виде белого, как салфетка, лица Серафины. Поймите, что вы тщетно стали бы бороться с Гандремарком. Сила он, а не вы. У него есть другие ресурсы, более важные и значительные, чем фавор при дворе. Он в дворе не нуждается, но двор очень нуждается в нем. Потому что если он только захочет, он завтра же сотрет весь этот двор с лица земли одним своим словом. Я не предала бы его, если бы не знала Генриха. Он настоящий мужчина и всегда играет с подобными вам, как с марионетками, которых он заставляет плясать под свою музыку. Но теперь вы, по крайней мере, видите, ради чего вы пожертвовали моим принцем, мадам. Вы такая умная, такая дальновидная, такая деловая женщина, которую первый умный и ловкий мужчина льстивыми словами одурачил и провел, как глупого ребенка. Мадам, не дать ли вам вина? Я была жестока, простите. Нет, вы были не жестоки. Вы были целительны, сказала Серафина с бледной улыбкой. Благодарю вас. Мне не надо ничьих услуг. Меня это все поразило только в первый момент, вследствие неожиданности. Будьте добры, дайте мне несколько минут времени. Мне нужно собраться с мыслями. Мне нужно подумать. И она взялась за голову обеими руками и погрузилась в созерцание невыразимого хаоса мыслей и чувств, бушевавших в ней. То, что я сейчас узнала, я узнала как раз тогда, когда мне это особенно важно было знать, — сказала она. Я не поступила бы так, как поступили вы, но тем не менее я вам очень благодарна. Я весьма обманулась в бароне Гандремарке. «О, мадам, оставьте барона Гандремарка, подумайте лучше о принце. Он вам ближе должен быть!» Досадливо воскликнула фон Розен. «Вы опять говорите как частный человек, а не как лицо общественное и официальное», — сказала принцесса. «Я вас не осуждаю, но поймите, что мои мысли отвлечены более важными вопросами. Но я вижу, однако, что вы действительно друг моему...» Она замялась. «Друг ему. Друг принцу Отто», — выговорила она наконец. «Я вручу вам сейчас же указ о его освобождении. Дайте мне письменный прибор вон там, с того стола. Так, благодарю». И она написала другой собственноручный указ, крепко опираясь рукой на стол, так как рука ее сильно дрожала. «Но помните, мадам», — сказала она, передавая фон Розен указ об освобождении принца, «что этим указом вы не должны ни пользоваться, ни даже упоминать о нем в настоящий момент, то есть раньше, чем я не переговорю с бароном. Всякий поспешный шаг может быть пагубным для всех нас. Я положительно теряюсь в мыслях и предположениях. Эта неожиданность выбила меня из колеи, я так потрясена. Я обещаю вам не пользоваться этим указом до того момента, когда вы сами дадите мне на то ваше разрешение», — сказала фон Розен. «Хотя я бы очень желала уведомить о нем принца, это было бы для него таким утешением. Ах да, я и забыла, ведь он оставил вам письмо. Дозвольте мне принести его вам. Кажется, это дверь наполовину принца?» И она хотела отворить ее. «Дверь замкнута», — сказала Серафина, густо покраснев. «О, о!» — воскликнула графиня и отошла от двери. Наступило довольно неловкое молчание. «Я сама принесу сюда это письмо», — сказала Серафина. «А вас я попрошу теперь меня оставить. Я очень благодарна вам, но чувствую потребность остаться одной и буду весьма признательна, если вы уйдете». На это графиня ответила глубоким реверансом и удалилась.